Глава 13. После Нового года время покатилось еще быстрее. Алексей сдавал экзамены и у деда с бабушкой практически не появлялся. Из обмолвок родственников Тина выяснила, что он все же обратился в травмпункт насчет работы и угодил в так называемую выездную бригаду дежурных на всяких праздничных мероприятиях. Обычно там дежурил автомобиль скорой помощи, но кому-то пришла в голову идея посадить в машину сразу травматологов, чтобы часть манипуляций они могли провести на месте. К счастью, начальник травмпункта умел отстаивать свою позицию, поэтому парни не морозились в обычной машине, а в специальной выездной амбулатории, в которой кроме экстренного набора шприцев и лекарств было кое-какое оборудование и, главное, отдельная печка для салона. Тина много времени проводила с мамой. Токсикоз прошел, и родительница занялась превращением гостиной в детскую. Валентина радовалась тому, что ее комнату не трогают, поэтому помогала обдирать обои, выбирать кроватку и пеленальный стол. После каникул на нее снова навалилась учеба. Учителя замучили всех подготовкой к ОГЭ, так что девушка и не заметила, как пришел март, а с ним и долгожданные роды. Долгожданные, потому что, по мнению врачей, Катерина Константиновна перенашивала беременность. Мать нервничала, даже плакала пару раз, пока бабуля ее не урезонила. «Что ты так переживаешь и покоя ребенку не даешь? 21 марта он родится. Терпи, недолго осталось». «Но срок был 2 марта», — возмущалась мама. «2 марта 36 недель. Нормальная беременность может длиться и 40. И 42 недели, с усталым терпением объясняла бабушка. У тебя парень, дай ему спокойно маминого тепла набраться и здоровья. Ты же знаешь, что парни послабее девчонок рождаются. Вот и не торопи. Слегка напуганная резкой отповедью, мама притихла, и папа отвез ее в роддом вечером 20 числа. А на рассвете 21-го у Тины появился брат. Маленький, смешной, очень красный и немножко липкий. Сладко пахнущий молоком и присыпкой. Назвали его Артем. Поскольку роды прошли гладко, долго держать их в больнице не стали. Выписали уже на 4-й день. У Тины, как у старшей сестры, были опасения, что ей придется возиться с мелким, делить с ним внимание мамы и вообще всячески себя ущемлять. И будь в их семье все как прежде, наверное, так и случилось бы. Но теперь в доме появилась бабуля. Она как-то ловко и аккуратно выстроила режим дня так, чтобы мама спала вместе с братиком и уставала гораздо меньше. Еду они с Тиной готовили пополам, совмещая кухонные хлопоты с учебой. Мелкий поначалу только ел и спал, а бабушка то и дело отпускала маму в парикмахерскую, на маникюр или просто в кино, прогуляться, посмотреть на людей и вообще не киснуть над пеленками. Благо, машинка их отлично стирала. Да и мало было в доме пеленок. Больше всяких забавных комбинезончиков, смешных шапочек и носочков. Заодно бабуля учила Тину делать массаж, правильно купать брата и применять все те ведьминские штучки, которые они наготовили осенью. Благодаря этому Артем хорошо кушал, спал и бодрствовал с пользой для организма. Весна оказалась ранней и довольно холодной. но Тина охотно гуляла с братом. В ушах наушники с лекцией по органической химии, в руках коляска. Полезно и приятно проведенные 2 часа. Ближе к лету, когда до экзаменов осталось всего ничего, бабушка и мама освободили ее от домашних хлопот, оставив только прогулки для разминки. Тина готовилась и отчаянно завидовала маме. Как только стало тепло, дед и бабушка уехали в деревню, забрав маму и Артемку с собой. «Сдавай все поскорее и приезжай», — обняла на прощание Тину бабуля. «Мне без тебя никак. Травы ждать не будут». С трудом сдержав слезы, внучка обняла бабушку и вернулась к учебникам. Экзамены Тина сдала. Перенервничала, облила какао любимую белую блузку, но сдала все замечательно. И даже лучше, чем надеялась. Пока шли подсчеты результатов, девушка пыталась узнать, нет ли в городе школы с углубленной подготовкой к медакадемии. Такая школа нашлась. И немного робея и волнуясь, девушка отнесла туда документы на 10 класс, а потом, подхватив рюкзачок и переноску с Марфой, помчалась на вокзал. «Скорее, скорее к бабушке!» 2-е лето в знакомой деревне прошло иначе. Бабулин дом оказался маловат для всех желающих в нем поселиться, так что дед подумал, да и купил дом побольше, в самой деревне. Туда все и заселились. А ведьмачья заимка осталась местом для сбора и приготовления лекарственных сборов, мазей и полезных сладостей. Бабуля выкатила из гаража свой мотоцикл и лихо на нем гоняла вместе с Тиной. Артемка большую часть дня проводил в загончике в огороде, валяясь на покрывале и пробуя на зуб все подряд, от камней до Серафима. Мама, пользуясь хорошей погодой, загорала. Ходила на речку и в лес за ягодами, собирала и сушила зелень, а в дождь усаживалась в горнице за пяльцы. Тина и не знала, что мама когда-то очень хорошо вышивала. Бабуля, правда, ей пошептала, что мама на самом деле вышивает обереги, просто сама этого не понимает. «Так что если мама тебе поясок или юбку разошьет, носи», — строго сказала Ида, разглядывая танцующих человечков, вышитых на шапочке Артемки. Тина пообещала носить и вскоре действительно получила от мамы подарок — вышитый жилет, юбку, передник и ободок. Все в таком сказочном стиле, что Тина засомневалась, пойдет ли ей это. Но, примерив подарки перед зеркалом, убедилась, еще как идет, а главное, такого ни у кого нет. А носить все это можно и отдельно, фолк-стиль всегда в моде.